28 марта 1904 года, 18:55 по местному времени, Желтое море на подходе к островам Эллиота, БПК «Адмирал Трибуц», носовая палуба. Павел Павлович Одинцов. Стою, опираясь на леер, гляжу на садящееся за далекую полоску берега солнце, размышляю. Закат уже залил оранжевым полнеба. Вполне себе впечатляющая картина. На сегодняшний день с делами, кажется, все. Хотя в КАМ по-прежнему осторожен, как человек, пробующий воду большим пальцем ноги. Не хочет кидаться в омут с головой. Мы по-прежнему кажемся ему чуждыми и страшными. Ну и, конечно, в то же время своими. Но теперь, когда контакт налажен, как говорится, вода и камень точит. К наместнику Алексееву, например, ключик был подобран через алчность и тщеславие. А ведь это очень сильные аргументы, особенно если они не противоречат его патриотизму. Как хорошо быть патриотом и зарабатывать на этом деньги. Будет, конечно, приворовывать, зараза, но так, чтобы не нанести ущерба основному делу. Великий князь Александр Михайлович – зверь другой породы. Тщеславие, конечно, присутствует, но не так заметно. Больше он жаден до настоящего дела, да до знаний. А вот дело ему, господа министры, давать не хотят. Если царские родственники министрами станут, то где бедным ворам работать? Что он там курировал в нашей истории? Авиацию и автомобильные части? И неплохо получалось, кстати. Применить бы его талант при внедрении наших технологий, цены ему не будет. Та же авиация и автобронетанковая техника. А еще добавим к этому связь. «Павел Павлович», — слышу за спиной. Рывком оборачиваюсь и вижу великую княгиню. Переоделась, теперь вся в белом. Только вот погода не летняя сейчас. Солнце сядет и похолодает. Да и ветерок сырой и неласковый. А из-за спины великой княгини выглядывает любопытный девичий нос. Наверное, это ее горничная. Как ее там зовут? Кажется, Ася? «Ольга Александровна», — я склонил голову. «Ну нельзя же так, заикой сделаете». «Павел Павлович, кажется, вам это не грозит». Великая княгиня кокетливо постучала веером по ладони. «Скорее я заикой останусь. Вы же на меня чуть не бросились». «Извините, если напугал, но ваше императорское высочество — это рефлексы». Я откинул руку в приглашающем жесте. «Не желаете, так сказать, прогуляться по местам боевой славы?» «Отчего же не желать? Желаю». Она осторожно взяла меня под руку. «И куда же мы пойдем?» «Ну, во-первых, прямо тут расположены две башенные установки артиллерийского комплекса АК-100. По вашему измерению, калибром в 4 дюйма. Снаряд весит чуть меньше 1 пуда и летит на расстояние в 20 верст. Одна башня имеет скорострельность в 60 выстрелов в минуту. И по боевой эффективности, учитывая точность попадания и начинку снарядов, более чем вдвое превосходит всю артиллерию крейсера «Новик». На счету этих орудий имеется несколько японских миноносцев, вспомогательный крейсер и канонерская лодка. Пойдемте дальше. «С превеликим удовольствием, уважаемый Павел Павлович», — кивнула великая княгиня. «Вы так интересно рассказываете. Но вот только поговорить с вами я хотела на совсем другую тему». «На какую же?» — поинтересовался я. «О будущем России вообще и о власти в частности», — прямо ответила Ольга. «Об ошибках моего несчастного брата и о том, как их избежать. О чем я еще могу разговаривать с вами, человеком политики 21 века?» «Серьезно, ваше императорское высочество?» Я кивнул. «Конечно, мы поговорим на эту тему, но предупреждаю, разговор будет долгим, а здесь холодает. Не спуститься ли нам в каюту?» «Нет, не стоит. Здесь будет удобнее. А насчет холодает вы совершенно правы. Ася, манто». На плечи великой княгини легло меховое изделие, которое бы заставило позеленеть от зависти всех дамочек-мультимиллионеров из 21 века. «Давайте пройдемте прямо на нос. Оттуда открывается замечательный вид. Ася, оставайся здесь и жди нас». При воспоминании о гремучем блокбастере «Титаник» я едва удержался от вопроса. «Надеюсь, над форштевнем вас держать не придется?» Но промолчал. И, не торопясь, под ручку с великой княгиней направился на искомый нос. «Как здесь красиво!» Великая княгиня окинула взглядом темно-синий небосвод, на котором одна за другой начали появляться звезды. «Но, Павел Павлович, не будем отвлекаться. Скажите, в чем ошибка моего брата? Почему он привел империю к столь печальному концу?» «Тут вопрос очень сложный. Но если быть откровенным, ошибки можно перечислять долго. На это уйдет не один месяц. Коротко же можно сказать, что он, человек почти идеальный как обыватель, оказался абсолютно непригодным к роли императора. То есть абсолютно непригоден. Его не виной, а бедой было то, что он не мог отличить главного от второстепенного, не мог поставить перед страной долговременных задач. В народе про таких говорят: «за деревьями не видит леса». Большинству обывателей и не нужно видеть это главное, достаточно сиюминутных забот. Но если так управлять империей, то получится то, что получилось в нашей версии истории. А в так называемом временном правительстве наследовали ему шакалы, разорвавшие остатки империи на куски. Тут вопрос не о каких-то конкретных ошибках, а в общем стиле управления, точнее в его отсутствии. Непонятно? Тогда попробуем по-другому. Как вы считаете, Россия должна быть самой великой державой? Да. Неожиданно хрипло ответила Ольга. «Хорошо, ваше императорское высочество. Тогда первый уровень. Мы имеем государство с самой обширной территорией в мире, в недрах которой скрываются все виды полезных ископаемых, даже коренные алмазы, как в Южной Африке. Это раз. Условия желательные, но совсем не необходимые. Два. Эта территория должна быть связана надежными транспортными путями с достаточной пропускной способностью. А вот с этим у России значительно хуже. И в конце 20 века почти половина ее территории находилась вне доступа к железнодорожному сообщению. А это уже хуже. К примеру, североамериканские штаты построили свою трансконтинентальную железнодорожную магистраль, если не ошибусь, на 20 лет раньше российского Транссиба. В-третьих, промышленность, которая сейчас в России пусть и растет самыми высокими темпами в мире, но все равно отстает от тех же штатов вдвое. В-четвертых, население, которое должно быть многочисленным, здоровым и поголовно грамотным. Если вы, Романовы, думаете, что в России есть многочисленное население, то вы жестоко ошибаетесь. Для наших просторов только великороссов, малороссов и белорусов совокупно должно быть не менее 500 000 000, не считая прочих народов, которые тоже нужны нашей матушке Руси. А для этого надо активно переселять крестьянство из европейской части России в Сибирь, Туркестан и на Дальний Восток. Где-то в туне лежат плодородные земли, а где-то зазря пропадают крестьянские руки. Теперь про здоровье этого населения. Нет у него никакого здоровья. Точнее, в России есть медицина, но отсутствует регулярная система здравоохранения. Детская смертность не как в европейской стране, а как в африканском племени Мумба-Юмба. И это одна из причин, почему в России такая низкая плотность населения. И все то, что делается в этом направлении, есть попытка накормить 1000 голодных 5 хлебами и 5 рыбами. Теперь насчет грамотности. В 20 веке почти не останется работ, которые мог бы делать неграмотный человек. Зато все предыдущие уровни требуют большого количества геологов, железнодорожников, агрономов, инженеров и техников, врачей, учителей. Россия — огромная страна, и одно городское мещанство, как сословие, просто не способно покрыть потребность во всех этих специалистах. И поэтому необходимо вводить всеобщее, сначала начальное, а потом и среднее образование. И последний уровень — это армия и флот, которым необходимы достаточное количество здоровых и лояльных рекрутов, грамотный кадровый офицерский генеральский состав, современное надежное вооружение в достаточном количестве и еще уверенность, что плоды их победы не будут разбазарены политиками и дипломатами на переговорах, фактически украдены, как в славном 1878 году. Если мы посмотрим на реальную русскую армию и флот, то увидим, что ее злейший враг — собственные политики, которые обеспечили вступление России в войну с самой неблагоприятной расстановкой сил, какую только можно придумать. Все, Проблемы определены. Вот вы, Ольга Александровна, тем или иным путем стали государыней-императрицей. Вы хотите сделать Россию величайшей державой на земле. К вам приходят ваши министры, в которые вы назначили самых честных и умных людей, и спрашивают: «Государыня-матушка, что делать?» Молчите. Не знаете? В свое время для решения задач подобного рода существовало целое Министерство государственного планирования, или попросту Госплан. Вот что, Ольга Александровна, надеюсь, вы поняли, насколько серьезный вопрос вы затронули. Великая княгиня вздохнула. «Да уж, Павел Павлович, огорчили вы меня. Я-то думала...» Она засмеялась. «Что есть одна, две, три крупных ошибки вашего брата, стоит их не допустить, и расцветет держава российская? Нет, не так. Все гораздо хуже. Но не вешайте нос, как говорил один наш будущий клиент. Учиться, учиться и еще раз учиться. Надеюсь, вы не откажетесь посвятить этому святому делу хотя бы следующие полгода своей жизни. А я, в свою очередь, обязуюсь посвятить вас во все тайны и секреты политики и государственного управления. Вообще, вам стоит развивать свои таланты. Помните, что древние греки говорили про талант, закопанный в землю?» «Помню, господин Одинцов, помню». Ольга подняла голову. «Так когда начнем?» «Послезавтра, Ольга Александровна, послезавтра. Сейчас идите отдыхайте. День был тяжелый. Завтра вам время устроиться на новом месте и осмотреться. А послезавтра, будьте любезны, в 9:00 на занятия. О месте занятий я сообщу вам позже». «Спасибо, Павел Павлович. А теперь позвольте попрощаться. Я действительно очень устала. Ася!» Великая княгиня Ольга удалилась, а я остался обдумывать, чему и как я буду учить эту, несомненно, умную женщину. March 1904. 22:00 по местному времени. Острова Эллиота. Павел Павлович Одинцов. Уже в полной темноте адмирал Трибус вошел на внутренний рейд островов Эллиота и бросил якорь рядом с сияющей всеми огнями принцессой Солнца, пару дней назад наконец-то арестованной призовым судом. Пассажиры и команда, проклиная злобных русских, на поезде отправились в Шанхай, а сам пароход, в преддверии прибытия в Порт-Артур Романовской комиссии, достался нам под плавучую гостиницу. Давно пора, а то если поселить господ великих князей и княгинь на Вилкове, те, мягко выражаясь, не поймут. Уж больно комфорт в десантных кубриках БДК суровый. И вообще, кроме того, чтобы позаботиться о троих Романовых и их сопровождающих, нам пора улучшить жилищные условия начальствующему инженерно-техническому составу, включая медиков из группы профессора Шкловского, а Вилков передать подполковнику Новикову для использования по прямому назначению. Ведь если высаживаться с кавалерией да с артиллерией, специализированный корабль лишним не будет. Но вот к борту Трибуца подходит катер, а в нем рядом с рулевым моя суровая валькирия во всей своей красе. При стволе на бедре, кортике с анненским темляком и полном иконостасе — это орден святой Анны четвертой степени, которым наместник своей властью наградил ее за идеальную организацию международного расследования японских зверств. И хоть главные пособники палачей-британцы заткнули уши и закрыли глаза, сделав вид, что ничего не видят и не слышат, итальянцы, французы и германцы не удержались и прислали своих представителей и журналистов. А нам только этого и надо было. Кстати, с французами, делегацию которых возглавлял весьма широко известный командир крейсера «Паскаль», фрегат-капитан, капитан второго ранга, Виктор Сенес, произошел немаленький конфуз. Дело в том, что как раз в то время французы вели крайне секретные и крайне закулисные переговоры с британцами о создании так называемого «сердечного согласия», то есть франко-британского соглашения о разделе сфер влияния в колониях. Жертвами этих договоренностей должны были стать Германская империя, против которой это соглашение было нацелено, и Российская империя. Ее французы планировали втянуть в ненужный ей альянс с Британией. И вот Виктор Сенес, лично убежденный в том, что будущее Франции в союзе с Россией, подписывает антияпонский, а по сути антибританский документ И в то же самое время французские дипломаты ведут со своими британскими коллегами тайные переговоры. Потом два эти факта совмещаются, и господа с Уайт-Холла устраивают господам с Кэ-де-Орсе страшную головомойку за столь несоюзнические действия. А тем временем скандал растет и ширится, от него уже пахнет мертвечинкой покойницких ям на островах Эллиота. В деле, то есть в газетах, появляются до поры придерживаемые показания выживших в сражении у Порт-Артура британских советников при японской эскадре, так называемых «наблюдателей», о том, что руководство британской миссии при японском флоте не только знало о творимых зверствах, но и поощряло людоедские наклонности своих японских клиентов. Одним словом, французы, публично оправдывающиеся перед англичанами и снимающие Виктора Синесса с командования кораблем, выглядят в этом деле до предела несимпатично. И хоть эта история, скорее всего, не пойдет дальше испорченных нервов маркиза Лэнсдауна с британской стороны и Теофили Дель Кассе с французской, все равно приятно. Ложки-то нашлись, а осадочек между будущими союзниками остался. И именно за организацию этого франко-британского осадка Дарья и получила свою клюкву. Только что без надписи «За храбрость». Итак, вернемся к текущему моменту. Катер подходит к уже спущенному парадному трапу, и кирасиры и ахтырские гусары спускают в катер чемоданы, баулы и прочий багаж всех троих высочеств. Бедняжки Аси опять не дают ни к чему притронуться, хотя наши новоявленные мокрые прапора тут причастны только косвенно. Примечание. Мокрый прапор. На тогдашнем морском жаргоне означает прапорщика по адмиралтейству. Это между ними и людьми Михаила и Ольги началось негласное соревнование в галантности. Пусть лучше соревнуются в галантности, чем на кулачках, а то нарвутся на новиковских убийцев, и получится нехорошо. Следом за эскортом и багажом степенно и важно спускаются великий князь Александр Михайлович, умеет. Великий князь Михаил старается, но получается плохо. И великая княгиня Ольга, плевала она на эти условности. Самым последним по трапу спускается ваш покорный слуга. Мне тоже надо на эту принцессу солнца, ибо пока я на адмирале Трибусе ходил за их высочествами, Дарья и Вадим перенесли мои вещи в одну из ее кают первого класса. Кстати, туда же, в свою прежнюю каюту, снова перебрался и Джек Лондон. Спустившись вниз, я представляю их высочеством героического поручика запаса Дарью Спиридонову, ныне главного администратора нашей базы, и мою собственную невесту. Александр Михайлович воспринимает это сообщение равнодушно. Михаил смотрит на мою избранницу всего лишь с легким интересом. Зато Ольга очарована, заколдована. Тем более, что я ее особу поручаю Дарьиным заботам. Тем временем катер отходит от одного трапа, чтобы через несколько минут причалить к другому. Никакого простора для гонок, как на внешнем рейде Порт-Артура. На палубе принцессы прощаемся с Романовыми до завтра, ибо их уже ждут хорошенькие корейские девушки, которые проводят высоких гостей в их каюты и сделают все как надо, чтобы все трое после перенесенных сегодня впечатлений спали бы сном невинных младенцев. Уходим вместе с Дарьей в свою каюту и мы. Поздно уже. Пора и честь знать. Я по ней соскучился, и она по мне тоже». «28 марта 1904 года, 22:55 по местному времени. Острова Эллиота. Пароход «Принцесса Солнца». Старший лейтенант запаса ВДВ Дарья Спиридонова, 32 года. Конечно же, прежде чем я впервые воочию увидела великую княгиню Ольгу, о которой шло столько разговоров, я бегло ознакомилась с ее биографией. У меня создалось впечатление, что мы неплохо поладим. Главное, что она, насколько можно было судить по источникам, не страдала таким недостатком, как высокомерие. Напротив, из описаний биографов я узнала, что она скромна, великодушна, умна и любознательна. Что ж, отныне на меня ложится обязанность быть ее компаньонкой. Фу, что за слово такое дурацкое «компаньонка»? Веет от него чопорностью и замшелой стариной. Кроме того, она совсем не передает сути тех взаимоотношений, которые в идеале должны сложиться между нами. Ну, а как можно назвать ту роль, которую мне предстоит исполнять при ней? Быть ее подругой, наставницей, инструктором? Даже не знаю. «Ну да ладно, ведь это не главное. Главное — научить мою опекаемую мыслить подобно нам. Только в этом случае наша задумка окажется успешной. Все остальное для успеха у Ольги имеется. Между прочим, читая о великой княгине, я обнаружила между нами много общего. Это было то чувство, когда даже еще лично не зная человека, заранее знаешь, что у тебя с ним родственные души. Я ведь тоже рано потеряла отца, к которому была очень привязана, и тоже чувствовала себя несчастной, потерянной, никем не понятой и одинокой. И все это на фоне полного бардака в стране. Правда, у меня не было братьев, и сама я не была царственной особой. Но по-человечески я вполне способна понять суть Ольгиной натуры. В конце концов, нам обеим пришлось очень долго ждать, пока наши любимые смогут ответить на наши чувства. Хотя, когда я читала про этого Куликовского, прочитанное произвело на меня крайне смутное впечатление. Какой-то совершенно бесцветный, безвольный слизняк, не представляющий себе абсолютно ничего определенного. Тьфу! Наверное, любить такое можно только на фоне мужа-педика. Нет, Ольга достойна настоящей любви, какой-нибудь сильной, яркой, многогранной личности, вроде моего Одинцова. Я знала, что послужило толчком к тому, что Ольге потребовалась новая компаньонка. Но мне осталось только с удовлетворением отметить, что вся эта история с безобразным скандалом, устроенным старой немкой, оказалась как нельзя кстати. Ведь рано или поздно Ольгу непременно пришлось бы обтесывать, приближая ее мышление к нашему уровню. И несмотря на то, что у меня и так было много забот, я выразила полную готовность взять будущую императрицу под свою опеку. Предстоящая миссия даже вызвала у меня воодушевление. Я была уверена, что прекрасно справлюсь с ролью наставницы и наперсницы великой княгини. И более того, смогу стать для нее примером для подражания, а также искренним и верным другом и защитником. А все остальное придет в процессе нашего с ней общения. Когда я направлялась на катере, навстречу с моей будущей подопечной, меня не оставляло ощущение важности предстоящего момента. Честно сказать, я даже немного волновалась. Что, если все окажется совсем не так, как я воображаю? Что, если у нас не возникнет контакта? Ведь между нами пропасть. Кроме того, насчет всех этих хороших манер, этикета и прочих экивоков данного времени, я абсолютно не в теме. Что, если я покажусь Ольге неотесанной дикаркой? Она, конечно, не станет в глаза делать мне замечания, но по ее лицу я сразу замечу, что она обо мне думает. Вот черт. А между тем она ведь совсем девчонка по сравнению со мной. Так что надо сразу себя так поставить, что соблюдение всех этих дурацких этикетов и условностей для меня дело десятое, потому что я выше этого. И вот этот волнительный момент настал. Они спускаются в катер, который должен будет отвезти их к новому месту обитания. Эти трое Романовых. Александр Михайлович, похожий на бледную копию правящего царя. Примечание. Александр Михайлович действительно был похож на Николая II, только волосы и борода у него были чуть более темного оттенка. Третьим в этом шоу двойников родственников был британский наследный принц Георг, будущий король Георг V, только у него волосы и борода были светлее, чем у русского царя. Неуклюжий и долговязый Михаил и смущающаяся и краснеющая Ольга. Одинцов торжественно представляет нас друг другу. Да чего ж по-разному они смотрят на меня? Александр нарочито спокойно, Михаил с восхищенным интересом. Думаю, еще не скоро их, людей начала 20 века, перестанут удивлять и шокировать женщины в форме. А Ольга... Сначала распахиваются ее глаза. Потом слегка приоткрывается рот, расплываясь вслед за тем в приветливой и искренней улыбке, от которой ее простоватое лицо преображается, заставляя вспомнить детскую песенку. «От улыбки станет мир светлей». Удивительно, до чего очаровательной бывает улыбка у курносых. Самые некрасивые черты она волшебным образом делает необыкновенно привлекательными. Хотя я не назвала бы Ольгу дурнушкой. Она, конечно, могла бы быть таковой, если бы ее лицо не было таким одухотворенным. Совершенно машинально я отметила про себя, что чуть-чуть косметики ей бы не повредило, и решила, что непременно научу ее искусству правильного макияжа. Вот так. Мы еще только визуально изучили друг друга, а мои мысли летели дальше. И это свидетельствовало о том, что что мои опасения оказались напрасными, и мы, несомненно, подружимся. Кроме того, в глазах великой княгини я уже видела обожание. Да, это был как раз тот случай взаимной симпатии, который возникает сразу, и потом уже ничем ее не перебить. Редкий, между прочим, случай, по крайней мере, для меня. Было в ней нечто такое, чего не выразить словами, но я понимала, что мы с этой юной девушкой, что называется, одной крови. В те мгновения, когда мы, еще не сказав ни слова, улыбаясь, смотрели друг на друга, я пыталась разобраться со своим восприятием своей будущей царственной подопечной. Она не казалась мне глупенькой сыкушкой, каковой показалась бы почти любая барышня ее лет из нашего времени. Я воспринимала ее на равных с собой, безотносительно ее возраста. И это означало, что на самом деле Ольга является очень сильной личностью с могучим потенциалом роста. В то же время была в ней какая-то чистота, какая-то милая непорочность души, которая свидетельствовала о высоком уровне духовности, чем, к слову сказать, даже в малой степени не могли похвастать мои современницы. Ни Александр Михайлович, как бы он ни пыжился, ни Михаил, на лбу у которого было написано «Ни меня, ни меня, только не меня», не произвели на меня столь же сильного впечатления, как Ольга. Впрочем, они показались мне вполне приятными молодыми людьми. В них тоже я не углядела никакого высокомерия. Они представляли собой добротную основу, чтобы при чутком руководстве наших слепить из них достойных и самоотверженных людей, способных принести неоценимую пользу Отечеству, развитие которого теперь пойдет по совершенно другому пути. Итак, мы поднялись на палубу этой принцессы Солнца, которая стала нашим временным плавучим домом, после чего мой Одинцов объявил, что теперь я буду заботиться о великой княгине. Затем мужчины, откланившись, оставили нашу компанию, а нам с Ольгой требовалось хоть немного пообщаться перед тем, как отправляться спать. Видя, что моя подопечная немного стесняется, я начала разговор первой. «Ольга», — сказала я ей, — «если вам будет так удобно, то вы можете называть меня просто Дарья». «Вы, Дарья», — улыбнулась она в ответ, — «тоже можете называть меня просто Ольга». Возникла пауза. Мы молча продолжали изучать друг друга. «Ну, о чем там положено беседовать с великосветскими персонами, когда вы едва знакомы? О моде, о погоде?» Но что-то эти две темы меня не вдохновляли. Однако надо было как-то продолжить разговор, и я спросила. «Ольга, я слышала, что вы замечательная художница. У вас есть с собой альбом?» «Конечно», — просияла она, и я поняла, что нащупала правильную тему. «Я всегда вожу с собой альбом для набросков. Знаете, как обидно бывает, когда встречаешь что-то удивительно прекрасное, а под рукой нет ни листка бумаги, а в пути чего только не увидишь. Так вы мне завтра покажете ваши рисунки?» «Конечно», — заверила она. «А вы, Дарья, есть ли у вас занятия для души?» Этим вопросом она меня просто озадачила. «Интересно, вот чем занимается моя душа? Администрировать инфраструктуру на острове — это, несомненно, работа. Отстреливать негодяев из снайперской винтовки тоже было работой. А вот занятия для души... Не могу сказать, чтобы у меня было когда-либо хобби. Так в первом классе коллекционировали вкладыши от жвачек. Пробовала вязать. Ну, рисовать пыталась. Да только ничего у меня не получалось». Так что, получается, не было дела у моей души. Сейчас, правда, эта самая душа занимается тем, что любит Одинцова. Но, наверное, это не совсем то, что имеет в виду Ольга. «Нет», — покачал я головой, — «такого занятия я не имею. Наверное, для этого надо иметь хоть немножечко свободного времени и неудовлетворенное чувство собственной значимости. Но свободного времени у меня нет». «Да и о том, что я тут значу и для кого, без лишней скромности вам расскажет каждая собака. Правда, я еще люблю стрелять из автоматического пистолета и винтовки, но это не хобби, а поддержание в рабочем состоянии профессиональных навыков и еще создание определенного реноме у местных господ офицеров. Вы даже не представляете, как увеличивается уважение мужчин, когда они понимают, что слабая женщина способна обставить их в традиционном мужском ремесле». «Простите, Дарья», — вежливо спросила меня Ольга, — «я что-то не могу понять, какая у вас была профессия, что вам было необходимо уметь хорошо стрелять». «До того, как меня серьезно ранили», — ответила я, — «моей профессией было убивать врагов России, и я в ней вполне преуспела». Ольга посмотрела на меня с удивлением, и, наверное, только чувство такта не дало ей высказать вслух. «Как же так? Вы ведь женщина». «Впрочем», — добавила я, — «я ни о чем не жалею. Ни о том, что делала, ни о том, что все это уже закончилось, и теперь у меня другая жизнь. У вас тоже, Ольга, однажды наступит новая жизнь. Поверьте мне». На этой оптимистической ноте я проводила мою подопечную до ее каюты и сдала с рук на руки ее горничной Асе и двум кореянкам, которые должны были обеспечить русской принцессе банно-массажный сервис, после чего спать ей без задних ног до самого утра и проснуться свеженькой, как огурчик. «28 марта 1904 года. Вечер. Поезд литера А в Санкт-Петербург. Станция Бологое. Капитан первого ранга Иванов Михаил Васильевич. Знаменитая станция Бологое. Та самая, которая ровно посредине между Петербургом и Москвой. Поезд стоит четверть часа, пока паровоз берет в тендер воду и песок в песочнице. Техническая справка. Песочница. Емкость с песком, устанавливаемая на тяговом подвижном составе. Локомотив, трамвай и тому подобное. Входит в состав системы, которая, в свою очередь, предназначена для подачи песка под движущиеся колесные пары, тем самым повышая коэффициент сцепления колес с рельсами, что, в свою очередь, позволяет увеличить касательную силу тяги и исключить буксование. Пассажиры тоже могут выйти, размять ноги, перекурить, купить себе что-нибудь в буфете, перекусить или выпить. В сопровождении каперанга Бергарда вышли проветриться и мы с ковторангом Степановым. При этом старший лейтенант Мартынов, по нынешнему поручик, остался стоять в дверях вагона, обозревая перрон и вставших в оцеплении матросов, вооруженных винтовками с примкнутыми штыками. И сделано это не потому, что здесь, в самой сердцевине России, есть какая-то опасность, хотя появление эсеровского террориста с бомбой совсем не исключается, а просто потому, что так положено. Час стоит еще не очень поздний, но на перроне фонарщик уже зажег газовые фонари, бросающие на все непривычный для нашего времени чуть розоватый свет, придающий происходящему чуть сказочный оттенок. Только сказка эта не наша русская, а какая-то западноевропейская, в стиле товарища Ганса Христиана Андерсена. Впечатление такой сказочности усиливает публика, прогуливающаяся по перрону в костюмах а-ля 19 век, и пропитывающий все крепкий запах паровозного дымка. В наше время на крупных железнодорожных станциях пахнет совсем иначе. Насколько я понимаю, фланирующие парами по перрону дамы и господа, а также кучкующиеся чуть поодаль стайки любопытных гимназистов и пугливых гимназисток, с интересом поглядывающих на матросиков оцепления и особенно на их начальника молодцеватого мичмана Приходько, совсем не ждут поезда и не собираются никуда отсюда уезжать. Просто в маленьком городишке, зажатом меж трех озер и болотистых лесов, железнодорожный вокзал был, есть и будет единственным центром культурной и общественной жизни. Помните, как еще в знаменитой советской мелодраме «Безымянная звезда», где весь бомонд маленького румынского городишки ходил на вокзал встречать пролетающий мимо на всех парах дизель-электропоезд «Бухарест-Синая», битком набитый лоснящимися от довольства представителями зажравшейся элиты? Тут наблюдается нечто похожее. Только мы с Андреем Августовичем, два старых боевых коня, на представителей зажравшейся элиты, похоже, мало. Стоим, поглядываем на публику, так же, как и она на нас, и видим, как прямо на нас, рассекая толпу, будто крейсер волны, движется весьма представительный господин во флотской шинели с погонами капитана первого ранга и флигель-адъютантскими аксельбантами. Вот именно такое впечатление по первому моменту и возникло. Что шинель со всем тем, что к ней положено, фуражкой, начищенными сапогами и прочим, шагает к нам в сопровождении свиты сама по себе. И только потом, посреди всего этого мундирного великолепия, прорезалось лицо. Самое обыкновенное лицо русского служилого немца. Короткая, в стиле нынешнего царствования, аккуратная рыжеватая бородка, нафабренные усы, кончики которых, как у Вильгельма II, воинственно задраны вверх, светлые, почти бесцветные глаза — и поверх всего этого, надетые как черепаший панцирь, положенные по чину выражения собственной важности и непогрешимости. а следом за эдаким особо важным лицом на цирлах перемещаются два халуя во флотских лейтенантских чинах. То ли адъютанты, то ли секретари, то ли просто «подай, принеси, не отсвечивай». При виде этого приближающегося к нам великолепия капитан Кабергард насторожился, а старший лейтенант Мартынов напрягся, предчувствуя, что такие важные господа просто так по перронам бегать не будут. На эсеровских боевиков эта компания походила мало, но так не в одних же боевиках счастье. «Евгений Петрович», — вполголоса сказал я Мартынову, — «сохраняйте спокойствие. Если вы сейчас убьете этого типа, а он окажется важной шишкой, местное начальство может это неправильно понять. Поэтому ждем, пока ситуация станет определенной. А пока улыбаемся и машем. Улыбаемся и машем». «Михаил Васильевич», — также вполголоса произнес капитан Кабергард, — «кажется, я знаю, кто этот господин». Но было уже поздно. Двигавшийся в нашем направлении персонаж уже подошел на пару шагов, после чего остановился прямо напротив нас с капитаном и Бергардом. «Честь имею, господа», — отрекомендовался он. «Разрешите представиться. Флигель-адъютант государя-императора Николая Александровича, капитан первого ранга Александр Федорович Гейден. Имею к вам, господин Иванов, приватное поручение государя-императора». «Честь имею», — ответил я. «Капитан первого ранга Михаил Васильевич Иванов. В сопровождении флаг капитана морского походного штаба наместника на Дальнем Востоке капитана первого ранга Андрея Августовича Бергарда. Следую в Санкт-Петербург государю-императору с особым поручением от означенного наместника на Дальнем Востоке адмирала Евгения Ивановича Алексеева и наверняка известного вам Павла Павловича Одинцова». «Сей господин нам известен», — кивнул граф Гейден. «Как и то, в каких превосходных степенях характеризует его наместник Алексеев. А теперь, Михаил Васильевич, давайте пройдем в ваш вагон. Во-первых, потому что обсуждать поручение государя-императора вот так, под открытым небом, просто неприлично. А во-вторых, потому что ваш поезд вот-вот тронется». «Давайте пройдемте, Александр Федорович», — кивнул я. «Разумеется, мы внимательно выслушаем то, что вашими устами собрался передать нам государь-император». Пять минут спустя салон-вагон поезда литеры А в Санкт-Петербург. «Итак, господа», — сказал императорский флигель-адъютант, сняв шинель и оправив мундир. «Должен сказать, что великий князь Александр Михайлович регулярно телеграфировал государю с дороги, извещая его величество обо всем, что ему удалось узнать. Протелеграфировал он и о той встрече с вами, которая произошла на байкальской станции Танхой. Никаких подробностей в силу ненадежности телеграфного сообщения в этих телеграммах не было. Но государю известно, что вы везете ему некое особое важное сообщение. Скажите, Михаил Васильевич, это так?» «Да, это так, Александр Федорович», — ответил я. И капитан Кабергард кивком подтвердил мой ответ. «Сообщение, которое мы везем государю-императору, действительно имеет чрезвычайную важность. Но, как вы понимаете, предназначено оно исключительно для императорских ушей и ничьих более. И лишь потом их величество сами решат, кому что передать. Кому тульский пряник с медом, кому хрен моченый в уксусе. Но тем не менее», — с давлением в голосе сказал граф Гейден, «вы поделились этим сообщением с великим князем Александром Михайловичем, а также великим князем Михаилом и великой княгиней Ольгой». «Ну так», — ответил я. «Великого князя Александра Михайловича, а также своего брата Михаила и сестру Ольгу, государь послал на фронт японской войны как своих полномочных представителей. И мы никак не могли не обсудить с ними самые животрепещущие вопросы. Ведь в конце концов они все равно должны были оказаться в самой гуще событий, и следовало подготовить их к тому, что они там увидят и услышат. Но здесь и сейчас мы будем разговаривать только с их императорским величеством, и ни с кем более. Таковы имеющиеся у нас с Андреем Августовичем указания, и в этом случае они не допускают никаких дополнительных вариантов. Мы или говорим с императором Всероссийским Николаем II, или не говорим ни с кем». «Ну хорошо», — выпустил из груди воздух флигель-адъютант императора. «Только вот в Санкт-Петербург вам ехать тоже лучше не надо. Государь-император потому и послал меня к вам навстречу, что после последних телеграмм великого князя Александра Михайловича весь Зимний дворец гудит, как растревоженный улей, И сразу по прибытии вас обсядет такое большое количество разного рода заинтересованных людей, включая дядей императора, что будет просто не продохнуть. Для того, чтобы иметь возможность спокойно все обдумать и принять разумное решение, государь-император сказался больным и удалился в Екатерининский дворец царского села, повелев туда же доставить и посланцев наместника Дальнего Востока адмирала Алексеева. То есть о том, что вместо Санкт-Петербурга вы направляетесь в царское село, знает только сам государь-император и тот человек, которому он отдал такое поручение, то есть я. Мы с Каперангом и Бергардом переглянулись. Что ж, в условиях, когда секретность в России невозможна, подобное решение, вероятно, будет одним из самых наилучших. Царское село, так царское село.